14. You ain't seen the last of me yet. I'll find you, baby, on that you can bet. Blue Oyster Cult. Showtime. Ты думала, я пропаду? Но я тебя, крошка, спорим, найду. Представление начинается. Английский. С альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001 год. В воскресенье в 8:30 вечера Страйк стоял у вокзала Юстон и курил последнюю сигарету. До Эдинбурга предстояло пилить 9 часов. Эллен огорчилась, что он не попадает на вечерний концерт. В качестве компенсации они провели всю вторую половину дня в постели. Страйк был только счастлив. Красотка, обычно собранная и довольно холодная, Эллен отбрасывала всякое смущение, оказываясь в спальне. Желанные затяжки сигареты сливались в воспоминаниях о некоторых интимных зрелищах и звуках. Чуть влажная алебастровая кожа у него под губами, стоны, вырывающиеся из ее широко раскрытого бледного рта. У Эллен в шикарных апартаментах на Кларенс-Террас курить не разрешалось, потому что ее дочка страдала астмой. После любовных ласк Страйк боролся со сном за просмотром телепередачи Эллен о композиторах-романтиках. «Знаешь, ты похож на Бетховена», — задумчиво сказала она, когда камера наехала на мраморный бюст композитора. «С расплющенным шнобелем». Такое он о себе уже слышал. «И зачем тебе сейчас в такую даль?» — спросила Эллен, когда он, сидя на ее кровати, надевал протез. Спальня, отделанная в бело-кремовых тонах, не производила такого депрессивного впечатления, как комната для гостей в доме Ника и Илсы. «Версию одну прорабатываю», — ответил Страйк, прекрасно понимая, что это большое преувеличение. А Дональда Лейнга и Нойла Брокбенка не связывало с той посылкой ничего, кроме его собственных смутных подозрений. Как ни жалко было Страйку выкладывать почти 300 фунтов за билеты, он ничуть не раскаивался в своем решении. Затоптав окурок протезированной ногой, он вошел в здание, купил себе в вокзальном супермаркете кое-что пожевать и влез в ночной поезд. В одноместном купе он увидел узкую койку и складную раковину. Впрочем, за годы армейской службы ему доводилось ночевать и в менее комфортных условиях. Плюсом оказалось то, что длины койки как раз хватило на его почти 2-метровый рост, а перемещаться с отстегнутым протезом в тесном пространстве всегда было легче. Угнетало только жарище. У Страйка в мансарде поддерживалась такая бодрящая температура, какой не выдержала бы ни одна женщина. Правда, ни одна женщина и не ночевала у него в мансарде. Эллен не изъявляла ни малейшего желания туда заглянуть. А своей сестре Люси он не давал возможности увидеть его истинное финансовое положение. Если вдуматься, к нему заходила одна только Робин. Поезд с рывком двинулся вдоль перрона. За окном потянулись столбы и скамьи. Опустившись на койку, Страйк развернул первый багет с беконом, впился в него зубами и вспомнил, как Робин, бледная и дрожащая, сидела у него за кухонным столом. Можно было только порадоваться, что сейчас она в безопасности родительского дома, в Мессоме, по крайней мере, одной зудящей тревогой меньше. Нынешнее положение было ему не внове. Как будто бы вернулся на армейскую службу и уехал на другой конец Соединенного Королевства в самом дешевом купе, чтобы явиться в местное подразделение ОСР в Эдинбурге. Туда его раньше не заносило. Как он слышал, подразделение размещалось в замке, стоящем на краю скалистого утеса в центре Эдинбурга. Позже, сходив отлить в грохочущий общий сортир, он вернулся в купе, разобрал койку и лег в семейных трусах поверх тонкого одеяла в надежде, если не уснуть, то хотя бы подремать. Из-за духоты, переменчивой качки и тряски спать было невозможно. После того, как в Афгане взорвался викинг, в котором он оставил пол ноги и 2 однополчан, Страйк с трудом выносил, чтобы его возили другие люди. Теперь выяснилось, что это подобие фобии распространяется и на поезда. 3 раза его будили, как сигналы тревоги, свистки встречных локомотивов. На поворотах казалось, что этот железный монстр вот-вот завалится, сойдет с рельсов и разлетится на части. На Эдинбургский вокзал Уэйверли поезд прибыл в 17:45, но завтрак подавали только в 6. Страйка разбудили шаги проводника, разносившего подносы. Когда Страйк открыл ему дверь, парнишка в форме громко ойкнул, но, переводя взгляд с пассажира на лежавший у того за спиной протез, убедился, что нога не отрезана, и заговорил. «Простите, уважаемый», — в его речи звучал сильный акцент уроженца Глазго, — «не готов был». Страйк это рассмешило. Взяв поднос, он задвинул дверь. После практически бессонной ночи ему куда больше хотелось курить, чем жевать разогретый резиновый круассан. Пристегивая протез и одеваясь, он выпил черный кофе и одним из первых вышел на холодный шотландский рассвет. На вокзале у него возникло странное чувство, как будто он оказался на дне пропасти. Сквозь гармошку потолка виднелись очертания уходящих куда-то ввысь готических зданий. Разыскав около стоянки такси, назначенное Хардейкером место встречи, он присел на холодную железную скамью, поставил в ногах рюкзак и закурил. Хардейкера пришлось ждать 20 минут. Когда же он появился, Страйку сделалось сильно не по себе. Он изначально был так благодарен за предложенный автомобиль, что даже не подумал спросить, на чем ездит его друг. «На мини! Вот зараза, а! На мини!» «Огги!» Они обменялись полуобъятием, полурукопожатием на американский манер, проникший даже в вооруженные силы. В Хардейкере роста было едва-едва 1,70 м. Волосы редеющие, мышасто-серые, вид беззлобный. Но Страйк знал, что за этой непримечательной внешностью скрывается острейший следственный ум. Они вместе работали по Брокбанку, и одного этого было достаточно, чтобы прочно их связать, хотя впоследствии у обоих начались неприятности. Только когда Хардейкер увидел, как его старый товарищ сложился, чтобы втиснуться в мини, до него дошло, что нужно было упомянуть марку машины. «Я уж и забыл, что ты такой громила», — прокомментировал он. «Сможешь сесть за руль?» «Отчего же нет?» — Страйк до упора отодвинул назад пассажирское сиденье. «Спасибо, что тачку подогнал, Харди». Хорошо еще, что машина оказалась на автомате, а не на ручке. Дорога шла в гору, мимо закопченных строений, взиравших на Страйка сквозь люк в крыше автомобиля. Раннее утро выдалось промозглым и неприветливым. «Позже распогодится», — пробормотал Хардейкер, когда они тряслись по крутой булыжной мостовой Королевской мили, мимо магазинов, торгующих килтами и флагами с изображением геральдического льва, мимо ресторанов и кафе, мимо щитов с рекламой экскурсий в замке с привидениями, мимо боковых улочек, открывавших внизу, по правую руку, мимолетные виды города. На вершине холма появился замок, темный и неприступный на фоне неба, обнесенный извилистыми стенами. Хардейкер свернул направо, в сторону от ворот с гербом, к которым уже подтягивались туристы, желая избежать очереди. У деревянной будки он назвал свою фамилию, помахал пропуском и проехал на территорию, направляясь к арке из вулканического камня, ведущей в ярко освещенный тоннель с сетью толстых силовых кабелей по стенам. Миновав тоннель, они оказались высоко над городом, рядом с пушками, выстроившимися вдоль парапетов, далеко от туманных шпилей и крыш черного с золотом города, тянувшегося до залива Фертофорд. «Ничего так», — Страйк, заинтересовавшись, подошел ближе к пушкам. «Да, вполне себе», — согласился Хардейкер, окидывая прозаичным взглядом столицу Шотландии. «Нам сюда, Оги». В замок они вошли через боковую деревянную дверь. Страйк шагал за Хардейкером по холодным каменным плитам узкого коридора. Два лестничных пролета вверх, и правая нога запротестовала. На стенах через произвольные промежутки висели гравюры с изображениями одетых в парадную форму военных викторианской эпохи. Одна из дверей на первой площадке вела в коридор с видавшей виды темно-красной дорожкой и зелеными больничными стенами. В него выходили многочисленные кабинеты. Хотя Страйк никогда здесь не бывал, он сразу почувствовал нечто родное, не то что возле знакомого сквота на Фулборн-стрит. Тут он мог бы сесть за свободный письменный стол и уже через 10 минут заниматься привычным делом. По стенам висели плакаты, один из которых напоминал следователям, насколько важен и как должен использоваться «золотой час», тот краткий промежуток времени после совершенного преступления, когда улик еще много и собрать их легко. На другом были фотографии, помогающие распознать те или иные наркотики. К белым доскам крепились магнитами сведения о состоянии текущих дел и сроках их завершения. Ожидается анализ голосового телефонного сообщения и ДНК-анализ. Запросить форму 3. Тут же лежали металлические футляры с портативными наборами для снятия отпечатков пальцев. Дверь, ведущая в лабораторию, оказалась открыта. На высоком металлическом столе виднелся полиэтиленовый пакет для вещдоков, а в нем подушка с бурыми пятнами крови. Рядом картонная коробка с бутылками спиртного. Где кровь, там всегда алкоголь. В углу стояла пустая бутылка из-под виски «Беллз», накрытая красной армейской фуражкой. Красная шапка, по которой, собственно, и называлось между своими это подразделение. С ними поравнялась идущая навстречу коротко стриженная блондинка в деловом костюме. «Страйк!» Он узнал ее не сразу. «Эмма Дэниелс, Катерик, 2002-й», — напомнила она с усмешкой. «Ты еще обозвал нашего старшего сержанта Беспрокий Мудень». «Да, точно», — согласился Страйк. Хардейкер только хмыкнул. «Он таким и был. А ты, смотрю, подстриглась». «А ты, я смотрю, прославился». «Не стоит преувеличивать», — сказал Страйк. Какой-то бледный парень в сорочке без пиджака высунул голову из кабинета дальше по коридору, явно заинтересовавшись этим обменом репликами. «Нам пора, Эмма», — сухо сказал Хардейкер и обратился к Страйку. «Так я и знал, что тут найдется полно желающих на тебя поглазеть». С этими словами он провел Страйка к себе в кабинет и плотно прикрыл дверь. В помещении царил полумрак, главным образом из-за того, что окно выходило прямо на зубчатый скалистый утес. Интерьер оживляли фотографии детишек Хардейкера и внушительная коллекция пивных кружек, а в остальном отделка повторяла все то, что Страйк увидел в коридоре — потертую ковровую дорожку и бледно-зеленые стены. «Ну, так, Огги», — Хардейкер посторонился, пропуская Страйка за свой рабочий стол. «Вот он». «Тут». ОСР смог получить доступ к материалам трех других подразделений. На монитор было выведено фото Ноэла Кэмпбелла Брокбенка, сделанное до знакомства с ним Страйка, до того, как Брокбенку раскроили узкую, вытянутую физиономию с синевой на подбородке, отчего у него на всю жизнь провалилась глазница, и одно ухо сделалось больше другого. Страйк узнал его именно таким, с перекошенными чертами, как будто голову Брокбенка зажимали в тиски. «Распечатки делать нельзя, Огги», — сказал Хардейкер, когда Страйк уселся в офисное кресло на колесиках. «Но можешь щелкнуть экран на мобильный. Кофе?» «Давай чай, если есть. О, вот, спасибо». Выйдя из кабинета, Хардейкер также тщательно прикрыл за собой дверь, и Страйк достал мобильник, чтобы сделать фотографии с монитора. Добившись приличного изображения, он проскроллил материалы вниз и пробежал глазами полное досье Брокбенка, обращая особое внимание на дату рождения и другие сведения личного характера. Брокбенк оказался одногодком Страйка, но появился на свет в день Рождества. Завербовавшись на военную службу, указал в качестве места проживания Barrow Infernus. Незадолго до своего участия в операции Гренби, больше известной широкой общественности как «Первая война в Персидском заливе», женился на вдове военнослужащего с двумя дочерьми, одну из которых звали Бриттани. Когда он служил в Боснии, у него родился сын. Делая себе пометки, Страйк листал досье, пока не дошел до увечья, которое изменило жизнь Брокбенка и положило конец его службе. Вернулся Хардейкер, принес две кружки, и Страйк, не отрываясь от файла, пробормотал благодарность. В личном деле не упоминалось преступление, в котором обвинялся Брокбенк. Страйк и Хардейкер вели следствие на пару, и оба остались при своем убеждении. Брокбенк виновен. Тот факт, что он сумел уйти от правосудия, не давал покоя Страйку на протяжении всей его армейской карьеры. В память ему врезалось выражение лица Брокбенка, с которым тот бросился на него с розочкой из пивной бутылки. Какое-то дикое, кошачье. Рост он был примерно такого, как Страйк, а то и выше. Когда Страйк точным ударом отбросил его на стену, грохот раздался, по словам Хардейкера, такой, будто в казарму врезался автомобиль. «Как я посмотрю, нехилую военную пенсию получает», — пробормотал Страйк, выписывая название тех населенных пунктов, куда переводили пенсию после увольнения Брокбенка из армии. Сначала Брокбенк отправился домой, в Бэрроу-Инфернос. Затем в Манчестер, но менее чем на год. «Хм», — вполголоса выговорил Страйк. «Значит, это все же был ты, ублюдок». Из Манчестера Брокбенк перебрался в Маркет-Харборо и, наконец, вернулся в Бэрроу-Инфернос. «Харди, а здесь что?» «Заключение психиатра», — ответил Хардейкер, который, сидя на низком табурете у стены, занимался своими файлами. «Это не для твоих глаз. Ума не приложу, как я мог там его оставить. Вопиющая халатность». «Вопиющая», — согласился Страйк, открывая файл. Впрочем, в психиатрическом заключении он не нашел для себя почти ничего нового. При госпитализации выяснилось, что Брокбенк подвержен алкоголизму. Среди психиатров не наблюдалось единодушия в вопросе о том, какие симптомы его заболевания вызваны алкоголем, какие — посттравматическим стрессом, а какие — черепно-мозговой травмой. Страйку пришлось погуглить ряд терминов. Афазия, полная или частичная утрата речи, трудность в подборе слов. Дизартрия — расстройство произносительной организации речи. Алекситимия — неспособность пациента называть эмоции, переживаемые им самим. Как нельзя кстати была для Брокбенка забывчивость. Насколько сложно было бы ему симулировать некоторые из этих классических симптомов? «Они одного не учитывают», — сказал Страйк, который сохранял приятельские отношения с несколькими людьми, получившими черепно-мозговые травмы. «Что это прежде всего редкостный говнюк». «Точно», — подтвердил из-за своего монитора Хардейкер, потягивая кофе. Страйк закрыл файлы Брокбенка и принялся за Лейнга. С фотографии смотрел именно тот погранец, который запомнился Страйку. 20-летний, широкий в плечах, бледный, с низко заросшим лбом и темными хорьковыми глазками. Страйк хорошо помнил подробности армейской службы Лейнга, которую сам же прервал. Записав себе адрес Лейнговой матери в Мелроузе, он пробежал глазами остальные материалы, а потом открыл прикрепленное психиатрическое заключение. Выраженные признаки социопатии и пограничной психопатии может представлять опасность для окружающих. От громкого стука в дверь Страйк вскочил, поспешно закрыв файлы с личными делами. Хардейкер даже не успел встать, как в кабинет ворвалась свирепого вида женщина в юбке и жакете. «Патимсону что-нибудь для меня готово?» Рявкнула она Хардейкеру и бросила подозрительный взгляд на Страйка. Тот заключил, что она проинформирована о его приходе. «Ну, я пошел, Харди», — сразу сказал он. «Рад был повидаться». Хардейкер скупо представил его уоррент-офицеру, без лишних слов очертил историю их знакомства и вышел проводить Страйка. «Сегодня я тут допоздна», — сказал он, когда они за дверью пожали друг другу руки. «Звони, когда станет ясно, в котором часу вернешь тачку. Счастливо тебе». Осторожно спускаясь по каменной лестнице, Страйк невольно думал, что мог бы и сам служить здесь, рядом с Хардейкером, подчиняясь привычному распорядку и требованиям отдела специальных расследований. Командование было согласно оставить его на службе даже после ампутации. Он никогда не жалел о своем решении комиссоваться, но от этого краткого, нежданного погружения в прежнюю жизнь на него накатила тоска. Он вышел на слабый солнечный свет, пробивавшийся сквозь разрыв в облаках, и как никогда остро ощутил перемену своего статуса. Да, он теперь волен не подчиняться дурацким приказам, не обязан протирать штаны в этом офисе на скалистом утесе, но из-за этого лишен тех возможностей и перспектив, которые дает британская армия. Сейчас он остался один на один с делом, которое грозило зайти в тупик. Его оружием в борьбе с тем, кто прислал Робин отсеченную женскую ногу, была лишь пара-тройка адресов.